С каким благоговением обидчик Марка смотрел на высокого, мускулистого парня с милированными волосами, идущего во главе этой компании. В дорогой кожаной куртке и дизайнерских джинсах, с рубиновой серьгой в ухе, он явно чувствовал себя хозяином жизни. Это читалось в его высокомерном взгляде. Любопытный фрукт. Парни остановились в центре зала, без стеснения согнав с мест за большим столом сидевших там людей. Те и не подумали сопротивляться, прихватив ноутбуки и вещи, спешно ретировались к выходу. Продолжая громкий разговор, компания подозвала к себе официантку. Я обратил внимание, что сидящая неподалеку красотка-блондинка бросила на парней недовольный взгляд. «Эй, блонди!» — оскалился один из компании. «Чего смотришь? Я тебе понравился? Отвали, скиф!» — тут же подхватил Алекс. «Не видишь, она на меня глазеет. Да кому ты такой сдался?» — фыркнул милированный главарь этой шайки. По глазам было понятно, что красотка его заинтересовала. Он встал из-за стола, подошел к блондинке, наклонился к ней и по-хозяйски положил руку на бедро девушки. «Забей на этих придурков. Знаешь, кто я? Давай лучше. Убери руку». Блондинка попыталась оттолкнуть руку, но парень лишь сильнее сжал пальцы, и она зашипела: «Иначе пожалеешь». «Ао!» — оскалился красавчик. «Дерзкая. Люблю таких». Я оставил стакан с кофе и хрустнул шеей. «Кажется, сейчас самое время вмешаться. Глава 4. Приятные и не очень знакомства».